тут живет, благоухает, травы пробивают тротуар, почки на деревьях набухают, над полями вьется легкий пар. Вещают птицы, а весне поет в ручье вода, и опять не вспомнилась гробница, что пустой осталось навсегда. Любящим отцом.